Глава 8. Я мчал по шоссе, включив музыку на полную громкость, чтобы хоть как-то заглушить шум стучащей крови в висках. Любая, даже самая мелкая неудача вызывала незамедлительный ответ организма. Яростный скачок адреналина. Она ведь почти была в моих руках. Я мог бы покончить совсем прямо здесь и сейчас, но обстоятельства распорядились иначе. Спустившись тогда с той же крыши, обследовал и прилегающие к зданию переулки, и тротуар возле оживленной дороги. Каждый угол прошерстил, но единственное, что нашел, тормозной след от шин, оставленный совсем недавно, и отчетливое пятно свежей крови на асфальте. Опоздал. Чем угодно готов был поклясться, что они умудрились забрать Джину из-под самого моего носа. Если бы только она прислушалась ко мне, если бы только решила пойти навстречу, тогда... Твою мать! Ударил я по рулю обеими руками. Руками, которые так и чесались, чтобы придушить преследователей сестры, как только они попадутся мне. Безо всяких разговоров. Пусть покажет мне пальцем на любого человека, который посмел сделать ей больно. И так просто ни один из ублюдков не сдохнет. Хорошенько помучиться перед тем, как отправиться на тот свет. Даже сам не сразу понял, что завелся от одной мысли об этом и постарался успокоиться. Не думал, что я могу быть настолько эмоциональным, когда дело касается моей семьи. Той, которой, как сам считал, у меня уже нет. Я сразу понял, когда пересек границу между районами Анджин и Иватари. Уличное освещение во втором казалось заметно тускнее. Некоторые лампы вовсе были выдернуты с корнем, да так и оставлены. Район, который обходила стороной не только полиция, но и коммунальные службы. Подходящее местечко для иностранной диаспоры, не гнушавшейся ничем ради того, чтобы оставаться в зоне комфорта. Вот только зона эта для каждого определялась по-своему. Долго любоваться местными красотами я не стал. Притормозил напротив коттеджа, адрес которого мне заранее дал детектив Кён. Заглушил двигатель, вышел из машины и мельком осмотрелся. Путь к базе банды Рюкай преграждал двухметровый каменный забор, а еще кованные ворота с видеодомофоном. Усмехнулся. «Неужели они думают, что я собираюсь терпеливо стоять здесь и дожидаться, пока мне радушно откроют?» Джина рисковала жизнью, работая на хозяина этого дома, а сейчас из-за него же могла угодить в знатную переделку. «Считаю, что у меня есть право получить особое приглашение на территорию. Если же я окажусь этого права лишен, то разозлюсь, и злость моя сможет обернуться для всей банды невосполнимыми жертвами. Это вообще мягко говоря. Да, давно я не выпускал лиса». Схватившись за двустворчатые ворота обеими руками, напрягся. Мобилизовал все ресурсы до недавнего момента, дожидавшиеся своего часа в резерве. Почувствовал, как набухли вены на лбу, как затвердели мышцы рук и ног, когда потянул обе кованные створки на себя. Даже если бы я хотел разрешить миром возникший между мной и Миямото Хидэки конфликт, о глубине которого он и не догадывается толком, дипломатия тоже бывает разной. Ворота заскрежетали. Металл начал прогибаться в моих руках, подобно влажной глине. И вот, с протяжным скрипом, ворота распахнулись передо мной, открывая мне путь на территорию. Разумеется, я увидел камеру видеонаблюдения, все это время следящую за незваным гостем в моем лице. С минуты на минуту сюда явятся люди Хидэки, но мне было как-то все равно. Я не боялся их. Нисколько. Боялся я лишь за то, что с Джиной может случиться непоправимое. Что до сохранности собственной задницы и не с такими ребятами раньше приходилось иметь дело. Есть люди, готовые вознести тебя на пьедестал почета за хитрые уловки, за владение информацией, которая, как известно, правит современным миром. А есть люди, которые понимают лишь язык грубой силы. Будучи в рядах наемников, мое альтер-эго по прозвищу Серый Лис прославилось за первое, но ничто не мешало в критический момент воспользоваться и вторым преимуществом. Особенно теперь, когда я понимаю, кем я являюсь на самом деле и как это использовать против тех, кто посмел перейти дорогу мне и моей семье. Моя семья. Я не могу потерять ее. Снова. Только не так глупо, когда я в шаге от того, чтобы узнать ту, которая является ее частью. Всепоглощающая месть и справедливость, которую я намеревался осуществить, настолько ослепила меня, что я отправился в бандитское логово с пустыми руками, что мне совсем не свойственно. Сумка с экипировкой осталась нетронутой на пассажирском сидении автомобиля. Однако возвращаться за ней я не собирался. Если потребуется, завершу начатое голыми руками. Физическое превосходство. Вот мое главное оружие. Любой огнестрел при должной сноровке можно выбить из рук, а вот избавиться от меня этим ребятам будет трудновато. Не стоило забывать и про элемент неожиданности. Что я из себя представляю, им неведомо. И в этом состоит мой главный козырь. Не успел я даже до входа в коттедж дойти, как путь мне перегородила парочка смельчаков. Первое, что бросалось в глаза — выбритые волосы на правой части головы и красочная татуировка в виде китайского дракона на виске. Я однозначно попал туда, куда нужно. «Он сломал нам ворота!» — на японском протараторил один из них, кивая за мою спину. «Это что еще за черт такой?» «Позвольте представиться, господа!» — кивнул я им с легкой улыбкой, также переходя на чистый японский, отчего физиономии бандитов в моменте вытянулись. «Алекс, но считаю, что сломанные ворота в данном случае куда менее травмирующий фактор, нежели сломанные конечности. Думаю, вы со мной согласитесь». «Алекс?» — прошептал второй, и оба они переглянулись. Еще раз окинули меня изучающим взглядом с головы до ног. «Тот самый?» — еще тише предположил первый, обращаясь к приятелю. «Опа! Смотрю, Слава опять бежит впереди меня», — широко развел я руки в стороны. «Удивительно, но сейчас не об этом. Никто не пострадает. Пока что. Если вы любезно проводите меня к вашему боссу, Миямото Хидеки, если память мне не изменяет». «Кайтё не принимает гостей!» — с явным презрением вякнул первый, но было в его голосе что-то еще. «Подозрительность? Неуверенность? Страх?» «Интересный поворот. Откуда они вообще знают мое имя? А что еще важнее, предполагают, чего от меня можно ожидать? Или же вездесущий детектив Кён уже успел с ними связаться за моей спиной и провести некий инструктаж по технике безопасности? Вопрос пока что открытый. Вряд ли я сам сильно успел наследить в Хувоне за столь короткое время, проведенное в этом городе. Я не спрашивал, принимает ли он гостей». «Как же невнимательно вы слушаете!» — с усмешкой закатил глаза. «Я просил проводить меня к нему прямо сейчас!» — глянул на обоих из-под лобья, и уголки моих губ резко опустились вниз. «Есть одно дельце, разобраться в котором нам необходимо немедленно. Если этой ночью мы не сумеем найти компромисс в решении этой проблемы, не только те ворота окажутся сломаны, но и чья-нибудь шея. Возможно, не одна. Там уж как пойдет». Не любитель сильно загадывать наперед. Похоже, моя наглость поставила их в ступор, потому что каким-либо действием они переходить не спешили. Или же это потому, что на крыльцо вышло еще одно действующее лицо. «Вакагаси!» — ответили мужики лысому незнакомцу в черной рубашке по уважительному поклону, опустив руки по швам. «Хм, Кайтё, Вакагаси!» Классическая лестница иерархии, принятая у якудза. Не верил я, что рюкай хоть сколько-то дотягивают до уровня настолько хорошо организованного клана, еще и вдали от своей родины. Зато верил, что они сами верили в это. Небольшая банда с высокими амбициями. Да, больше похоже на то. «Алекс, значит...» Медленно принялся спускаться мужчина по ступенькам, не отрывая от меня изучающего взгляда. «Я услышал это имя всего пару часов тому назад, но оно уже успело набить мне оскомину и стать нарицательным. Именем для человека, намеренно ищущего себе неприятности». «Я польщен», — — кивнул ему, приподнимая уголки губ. «Видимо, каждая крыса на вашей кухне уже с нетерпением ожидает моего визита. К сожалению для вас, попусту чесать языком я не люблю, а потому говорить намерен только с вашим боссом, желательно с глазу на глаз». «Кем бы ты ни был, правила здесь», — устанавливает Кайтё. «Ровно до тех пор, пока он или кто-либо из вас не пересечет границу дозволенного», — проскользнули в моем голосе металлические нотки. «А вот границы дозволенного буду устанавливать уже я». «Тогда назови мне хоть одну причину не прикончить тебя прямо сейчас, раз уж считаешь, что наши правила твоей шкуры не касаются». «А ты попытайся это сделать, и причину поймешь сразу же», — невозмутимо изогнул я бровь. «Даже не одну». Место неизвестно. В то же время. Резко распахнув глаза, Джина не сразу смогла сориентироваться, где находится. Голова все еще пульсировала от внезапного удара, и девушка не без труда смогла приподняться на локтях, чтобы осмотреться. Понять, насколько тяжело ее состояние, она не могла тоже. Тусклого освещения хватало, чтобы понять, что раны не обработаны. Никто к ним не прикасался. Вывих у нее, перелом или еще что похуже. Без медицинского вмешательства понять этого пленница не сможет. Собрав оставшуюся волю в кулак, Джина заставила себя подняться на ноги, доковылять до решетки и дернуть ее. Конечно же, заперто. На что еще она могла рассчитывать? От вида комнаты, расположенной по ту сторону, к горлу подступала тошнота. Металлический стеллаж с контейнерами, стул по центру с обрывками веревок и лужа крови под ним. Ничего лишнего. Пыточное. Именно здесь обрывались судьбы людей, перешедших дорогу, одному из двух влиятельных боссов местных банд. Но кому? Хидеки или же господину Асакуре? Звуки подскрипывающего пола наверху заставили Джину задрать голову и уставиться в потолок, но голосов она не слышала. Хорошая тут должно быть звукоизоляция. Хотя если пленница привлечет к себе ненужное внимание раньше времени, неизвестно, чем это может закончиться. «Зараза!» «Очнулась, наконец!» Неожиданно раздалось за ее спиной, вынуждая вздрогнуть и медленно обернуться на бархатистый голос с легкой хрипотцой. «Все в порядке, малышка. Мы на одной стороне, как видишь». В дальней части камеры было настолько темно, что Джина не сразу смогла разглядеть пленника, с которым невольно приходилось ее делить. Тот сидел на холодном бетонном полу, облокотившись на стену, запрокинув голову и улыбаясь уголком губ. Однако стоило приглядеться к нему получше. «Вы?» — моментально взметнулись брови девушки вверх. «Да». Узнать в этом человеке мужчину, который около недели назад зачем-то приходил к ее отцу, можно было с большой натяжкой. Под носом его виднелись две тонкие струйки запекшейся крови, нижняя губа разбита и сильно опухла. Черные волосы, некогда уложенные в небрежную прическу, теперь напоминали воронье гнездо. «Хе!» — несмотря на прискорбное состояние, усмехнулся мужчина. Теплый взгляд скользнул по Джине, визуально оценивая и ее самочувствие. «Если ты здесь, то все-таки я нашел тебя первым. Рад снова тебя видеть, Джина. Мне следует тебе кое-что рассказать. Ты же выслушаешь меня. Впрочем, нам все равно нечего делать, пока мы ждем спасения», —